Глава 72. Пока группа брела по рыхлой земле, подсвечивая себе фонариками, над ними снова прошла пара истребителей. Джек с благодарностью посмотрел им вслед и облегченно вздохнул. Все же приятно, когда о тебе заботятся. «Так-так-так», – произнес капитан, когда они уперлись в небольшой отвал рыхлой земли метра полтора высотой. «Ну что, испачкаться не боимся?» «Нас этим уже не испугаешь, сэр», – заметил Крафт, который выглядел как и Лефлер. Они первыми стали карабкаться на насыпь, а Хирш, Шойбле и Джек двинулись следом, воспользовавшись натоптанной тропой. Когда все вместе поднялись на гребень, лучи фонариков какое-то время шарили по развороченной яме, и никто ничего не мог разобрать. Но затем Лефлер заметил нечто особенное. «Крафт, ты это видишь?» «Вижу, сэр». «Но это не бомба». «Не бомба, сэр, это сфера». «Здоровенная, больше внедорожника», – заметил Хирш. «Остальные были поменьше», – сказал Джек. «Откуда ты знаешь? У тебя ж ни радара, ни делителя с масштабом», – спросил Шойбле. «Но я прав?» «Прав», – кивнул Шойбле. «Другие были в половину меньше». Капитан достал из кармана оперативку, небольшую панель с множеством датчиков, измерявших опасные уровни излучений, а также напряженности полей, концентрации химикатов и присутствие вредоносных микроорганизмов. Все индикаторы на панели светились зеленым цветом, значит, сфера была не опасна. «Сколько же весит эта штука, если она проделала в земле такую дыру?» Ни к кому не обращаясь, произнес капитан. «Она летела с большой скоростью, сэр», напомнил Хирш. «Она падала?» «Нет, сэр, она летела прямо на нас, горизонтально, над землей». «То есть такой огромный шар быстро летел над землей и, ударившись о нее, даже не срикошетил? Как такое возможно?» «Хотя...» Капитан вспомнил, что имеет дело с непонятно обычному человеку инженерной логикой, которую мог понять разве что Крафт. Но он почему-то чаще отмалчивался, хотя иногда бывал очень полезным. Но чаще отмалчивался. «Значит, вы по ней стреляли, Хирш?» «Да, сэр, били наверняка. 7 из 10 снарядов ложились в яблочко». «Но на ней нет никаких следов. А вы, Стентон, стреляли в эту штуку ракетами?» «Да, сэр, но точно сказать не могу. Я ведь ее не видел». «А как же вы стреляли?» – удивился капитан. «Сэр, Джек ориентировался на наши трассеры. Он видел, как снаряды попадают в сферу, и тем самым определил, где она находится». «И как долго это длилось?» «Ну так...» – Хирш пожал плечами. «Думаю, полсекунды или меньше. Времени было в обрез». «Вы восхищаете меня, господа, но и пугаете одновременно», –